Глава 25. Наибольшую популярностью пользуются акции Северорусской торговой компании, которая уж пятый год кряду приносит участникам своим немалую прибыль. А потому даже те, кто изначально относился к всему предприятию с изрядной долей скептицизма, полагая северную торговлю монополией иноземных товариществ, ныне вынуждены признать, что... Из доклада князя Величкина о деятельности купеческих и торговых сообществ. Закончилось все как-то быстро и без спецэффектов. Туман вдруг поредел, а потом и развеялся, оставив разве что едва ощутимый запашок то ли болота, то ли дыма. Впрочем, вполне возможно, что запах этот исходил от терна или вон вообще ветром принесло. Выбираться из круга я не спешил, да и Метелька тоже. Он опустился на колени и теперь раскачивался взад-вперед. Взгляд его был рассеян, и явно он думал не о делах нынешних. Что ж, пускай. Честно говоря, мне и самому не по себе было. А вот и Михаил тоже сидит, сгорбился, будто даже меньше стал, и не шевелится. А если его удар хватил от излишнего старания... «Еще один покойник! Чтоб...» Но нет, шевельнулся, разгибаясь, а там, покачнувшись, начал заваливаться на бок, но успел руку подставить. «Эй!» — окликнул я. «Можно выходить?» Кивок и взмах второй рукой. Я переступил границу, вычерченную кровью. На той стороне как-то прохладней, что ли? «Точно!» Не туман на ветвях висит, а инеем прихватило. И тимоху он почти как мертвеца, но на его лице иней тает, оставляя капельки воды, а те размывают намалеванные кровью узоры. Не вышло? Не знаю. Странно. Душа не там, а не тут, будто посередине. Михаил оттер собственное лицо. Пальцы его мелко и часто дрожали. Дерьмо. Твоя речь заставляет задуматься о твоем воспитании. Не думай, нет у меня воспитания. Я вообще дикий. Не веришь, Метельку спроси. Покойники, к слову, приходили, только молчали. Я ж говорю, что не шаман. Чтобы говорить, нужна совсем другая сила. Родичи? Да, слушай, а ты как-нибудь можешь определить, умер человек или нет? Ну, там... «По родственной крови или по другим признакам?» Михаил задумался. «Не уверен», — ответил он. «Про способ слышал, и надо попробовать. Но потом, сил пока мало. Если потрачу впустую или срочно?» «Да не особо. Метелька, отомри!» «Она за меня радовалась!» Метелька поднял голову. «Еще огорчилась тоже, но за то, что творил». Что в воры хотел пойти? Так не пошел же. И ей там хорошо, покойно, никто не бьет, младшие... Он судорожно выдохнул. Может, если б я и помер, мне бы тоже теперь... За трещину я ему отвесил знатную. Нет, может, на том свете райские кущи и буяют, что очень сомнительно ввиду последних моих знакомств, но к чему спешить? Ай! С мертвецами тяжело общаться, они силы от живых берут, когда от шамана не могут. Михаил поднялся на четвереньки. Я привязал душу Тимофея к телу, дальше она не уйдет. В ближайшие пару месяцев точно, но вернется ли в тело? Он покачал головой. А если повторить, когда там сил наберешься? «Силы тут не помогут. Душа должна захотеть, а она не хочет. Почему? Не знаю». «М-да, и вправду из братца шаман так себе получился. С другой стороны, я и вовсе понятия не имел, что с Тимохой делать. И как нам? Я могу его привести в сознание». «Так это хорошо, нет?» По выражению лица понял, что не особо. «Сознание будет относительным. Тело, разум и душа связаны. Тело его больно. Может, поэтому душа и не желает возвращаться, что устала от боли. Может и так. Тимоха, конечно, никогда не жаловался, но это же не значит, что ему не было больно. А постоянная боль выматывает. Даже когда она поначалу вполне терпима, то потом дальше берет измором. И в какой-то момент появляется желание сделать так, чтобы боль эта прекратилась. Пусть не самоубийство, но... Разум остается, но он как бы в тумане. Поэтому ждать, что... В общем, со стороны он будет выглядеть душевно больным. Насколько больным? Потому что душевные болезни разными бывают. А Тимоха здоровый, сильный. И если окажется, что еще и буйный, то проще будет и дальше держать его в бессознательном состоянии. Полагаю, что как ребенок. Не младенец, конечно, но недалеко. На самом деле я и сам это все знаю в теории. И то пойми, матушка рассказывала мне, что знала сама. А знала она не так и много. Да и знания эти очень отличаются. Она использовала слово, которого в русском языке нет. И перевести его можно и как потерянный, и как большое дитя, и как пустой разум. И еще тремя другими способами, понимаешь? «Понимаю, что надо возвращать душу. Как?» Михаил покачал головой. «Это у матушки спросить бы». «Ясно». «А спросить получится не раньше, чем мы выберемся, а до того придется своими силами». «Но разбудить-то ты его сможешь?» «Вполне». «Тогда давай, только так, чтобы если вдруг...» «Вдруг не понадобилось». Тимоха не кричал, не рвался убежать, не проявлял агрессии. Он просто открыл глаза и несколько невыносимо долгих минут просто смотрел в небеса и улыбался. А потом вытянул руку и пальцами пошевелил, и только после этого повернулся на бок. Увидев меня, он замер. «Тимоха, это я, помнишь?» Я протянул руку. «Савелий! Савка! Мелкий! Можешь мелким называть, если тебе так хочется». Руку он навстречу протянул, вот только глаза остались пустыми. Потерянный? Скорее уж оболочка от человека. И хочется заорать, потребовать, чтобы вернули все, как было. Но я касаюсь теплых пальцев Тимохи. Вернем. Не знаю как, но выберемся. Найдем матушку Михаила, чтоб... Если понадобится, то в Сибирь поедем к шаманам. Главное, чтобы в принципе возможно было его вернуть. А пока метелька отворачивается. Пока двигаться Тимоха может, значит, пойдет сам. Это уже хоть что-то. Но какое же дерьмо вокруг. Мишка лег прямо на пол, закрыл глаза. Плохо? Голова болит, пройдет. Так бывает, когда на чужой путь становишься и без умений. Это не страшно. Далеко меня все одно не пустило бы и не пустит. Полежу и пройдет. Выбираться надо. Вот тут я с ним полностью согласен. Есть ход, признаюсь. Но надо проверить, что с той стороны. Проверю. Нет, с ними будь. Я старше. Ага. А еще шумнее и заметней, и тени у меня имеются. Кстати, что с твоей? Не знаю, пока нет, но и не совсем ушла. Обрыв я бы заметил, а так слабенькая. Понятно, значит, надо ждать. Так что пойду я, пущу вперед теней. Они живых почуют, если те будут. Будут, поместье должны бы оцепить, выброс заметили бы. Я думаю, такой бабах и не заметить. Внутрь пока не сунутся. Там света, если не ошибаюсь, столько, что не всякий синотник выдержит. Но в кольцо возьмут. Дороги перекроют, хотя... Что? Тут лес кругом, троп много. Людей, которые своим промыслом живут, тоже хватает. Перекрыть нереально. И зная тропы, можно просочиться за оцепление. Вот только мы их не знаем. Да и в целом не в том состоянии, чтобы в ниндзя играть. Таньку нести придется, Тимоха сам пойдет. Он вон сидит в уголке, жует хлеб с салом и что-то под нос курлыкает. Не буйный, ладно, но видеть его таким тяжело. «Хорошо, я тру переносицу. Попробую посмотреть, что там, и тогда решим». «Газеты бы», — сказал Михаил. «Если дед жив, ты не подумай. Если он все-таки жив, то разберется. Это дело чести». «Ага. И покойного сыночка. Посмотрим. Не хочу давать обещаний, которые не смогу исполнить. Воротынцев, может, и примется разбираться. Да только сына его драгоценного я собственной рукой прирезал. И факт этот, как ни крути, не обойдешь. А потому все остальное теряет смысл. Выхожу даже не ночью, перед рассветом. Успеваю и задремать слегка, и с Тёрном пообщаться». Отвечает тот не слишком охотно, но все-таки корни шевелятся, открывая узкий проход, больше на нору похожий. В этаки Тимоха не протиснется, а значит, и с Тёрном надо что-то думать. Подкормить? Чем? Или скорее кем? Эту проблему тоже как-нибудь дорешим. Ползу на четвереньках настолько бодро, насколько получается. Охот виляет, будто копал его очень нетрезвый крот. Порой из стены выстреливали тонкие корешки, но, коснувшись меня, стыдливо убирались. А вот близость к реке я ощутил задолго до выхода. Земля переменилась, стала влажной, зыбкой. Вот уже и под руками что-то хлюпает, чавкает. Запах опять же. Заканчивается все разом этакой густой сетью из корней и стеблей, что прикрывает нору. Я останавливаюсь. Очень хочется выбраться, но... Тени. Призрак с тьмой откликаются быстро, они же и пробираются сквозь корни. Что сказать, смотреть четырьмя парами глаз куда веселей, только бы мозги выдержали. Но зажмуриваясь, чтобы от разности картинок крышу в конец не повело, и сажусь, пристанившись к влажной стене. Грязный стану, что черт, ну да это наименьшая из проблем. А тени кружат, они как-то не то чтобы успели принять друг друга, но уже не испытывают вражды. И договорились. Призрак забирает вправо, тьма влево. «Люди!» — голос шелест раздается в голове. «Рядом!» «Сколько?» «Если пост или около того, то нам конец. Два, три. Два или три. Два и один другой, ты знаешь». Тьма говорила отрывисто. «Знаю». «Так, сердце пропустило удар. Знакомых у меня не так много. Откуда ты знаешь, что я знаю?» «Ты, я, видеть». «Еремей?» «Где?» «Там?» «Нет, видеть глазами тени удобно, конечно, и общаться тоже. Но вот то ли она не достигла того уровня, когда речь стала внятной, то ли я еще не научился понимать. Вышло очень размыто. Подобраться сможешь так, чтоб тебя не заметили? Далеко, мало. Сил надо. Значит, придется выползать. Если там и вправду Еремей, к тому же живой, это многое меняет. И я осторожно раздвинул плети стеблей. Или вернуться за метелькой. Михаила прихватить, сдается, он не только шаманить способен. Или... Нет, от такой толпы след точно останется, а оно нам пока не надо. Значит, посмотрим, просто посмотрим, тихонечко. Запах дыма я почуял издали. Кто бы там ни прятался в лощинке леса, они не знали. Костерок-то прикрыли, а вот про дым то ли не подумали, то ли понадеялись, что место глухое. Лес не совсем не тот реденький, который начинался за поместьем. Тут уже в небеса уходили настоящие столпы, растопыривали ветви над головой, заслоняя небо. Листва большей частью облетела, потому в прорехах и виднелась луна. Куцая, что хвост дворняги. Кусты тоже росли густо, если не щеткой, то почти. И это с одной стороны на руку не заметят, а вот с другой и я не подберусь незамеченным. Не настолько я хорош, чтобы рисковать. А потому устраиваюсь у корней ближайшего дерева, отправляя обе тени вперед. И призрак закладывает широкую дугу, показывая, что у него-то поводок подлиннее. Он вообще, можно сказать, самостоятельный. Самостоятельный, самостоятельный. Главное, чтоб не попался. Его глазами я вижу те же дерева, кусты и узкий овражек, что протиснулся в разломе меж корней. Он выходил из огромной ямины, которая образовалась после падения сосны. Корни ее уходили вверх и в сторону, образуя своего рода крышу. Под ней-то костерок и горел. Махонький. А вот ты какая-то магия. Призрак прищурился, показывая мерцающую пелену, что повисло над яминой и овражком. Полок какой, отвращающий артефакт, без разницы. Главное, что люди, сидевшие у костра, были полностью уверены, что их никто не видит. Ладно, человеком я бы и не увидел, а вот тени дело другое. Есть, поинтересовалась тьма, явно сглатывая слюну. Погоди, успеешь сожрать, может, они вообще хорошие? Кажется, даже на расстоянии она уловила мои сомнения. Ну да, сомнительно, но вдруг большие друзья Громовых. И Еремей, опять же, двоих у костра я видела. Вот где Еремей? Там тьма переместилась. И главное, что я не уловил как. Вот одна картинка, вот другая. Это темнее, и не сразу соображаю, что она забралась под полок. Стало быть, не охранной. Или против теней охрана бесполезна? «Холодно, мля!» Голос сипловатый и мне незнаком. «Долго нам тут еще жопы морозить?» «Сиди!» И этот незнаком. Не гвардейцы точно. Вид у них очень уж специфически бомжеватый. Стало быть, и не регулярные войска, и не родовые. Сомневаюсь, чтобы Воротынцев в своем окружении потерпел от таких оборванцев. Нет, ну оборванцы и есть. Теперь я вижу обоих. Один сидит, согнувшись над огоньком, прикрывая его ладонями. На нем какой-то то ли тулуп, то ли полушубок. Главное, что наброшен он поверх длинного пальто. Голова замотана пуховым платком. Второй, который устроился на пенечке, чуть опрятнее. На нем старая шинель такая, да более знакомая. Но накинута она поверх куртки. Из-под куртки же выглядывает длинный, едва ли не до колен, свитер. «Так сколько сидеть-то? День, два?» «Сколько надо, столько и будешь», — спокойно ответил тот, что на пне, и вытащил из-под шинели ножичек, которым принялся острогать палочку. А над ним марево вздрагивает, и огонечки красненькие. «Дарник, хорошо тебе», — проворчал второй, опуская руки ниже. «Ты не мерзнешь, а я того и гляди, околею. А это еще морозов нормальных не было. Если ударят, то тогда чего?» «Тогда и думать будем». «И этот того и гляди. Вот на кой его держать? Только жрачку изводим. Ее и так не осталось». «Хватит нудеть». «Я не... Слушай, если тебе надо, то и сиди, а я...» Он вскочил. «Успокойся». Теперь голос второго звучал жестко. «Я просто не понимаю». «Тебе не за понимание платят». И ножичек перехватил так прехарактерно. Он сощурился, а вторая рука в карман нырнула. «Только дернись». Второй выхватил револьвер. «Я...» «Спокойно, жмых. Я ж знаю, с чего ты такой взволнованный. Лекарство закончилось, так у меня есть. Ты, главное, не пальни. Вот, я ж понимаю, что мы надолго застрять можем, и подумал, как же, дружок мой дорогой, жмых, да без своего лекарства-то будет. Я заботился». Руку он вытаскивал медленно. «Видишь?» Сверточек из промасленной бумаги. «Я сюда вот положу и отступлю, ладно? Ты бери, бери и не думай, мы тут вдвоем. Мы ж повязаны, деваться некуда. И не шуми, военным оно ни к чему знать. Просто сам подумай, зачем мне тебе вредить? Если что, сургат с обоих шкуры спустит и не задумается». «Значит, без этой сволочи не обошлось. А потому дружить надобно и сидеть тихо-тихо, так, чтобы ни один там...» Он дернул головой в сторону, «не почуял». Жмых не сводил со свертка глаз и быстро жадно сглатывал. А еще моя тень слышала, как громко всполошенно колотится его сердце. «Ты!» Шаг бочком и не убирая револьвера. «Мог бы сразу сказать, дать, чтоб ты все использовал и потом маялся?» Хмыкнул Дарник, не скрывая презрения. «Нет, жмых, так не пойдет. И револьвер убери, пальнешь, и мигом военные сбегутся. Понаехало их». Жмых заторможенно револьвер и убрал. Правда, к заветному свертку приближался он медленно, словно до конца не веря в этакое счастье. А потом, присев на корточки, потянулся, и второй отступил еще на шаг, руки над головой поднимая. «Пользуйся, мешать не стану. Пойду гляну, как там наше, а то и вправду холодновато. Еще околеет ненароком. Этого нам Сургат точно не простит».